Глава 20. Стою около окна, покачивая в руках бокал с вином. Терпсихора специально поднялась к Дионису на Олимп и взяла у него пару бутылочек нового сорта. Но сейчас я не чувствую ни вкуса, ни аромата. Мысли заняты предстоящим разговором с сестрами, и даже алкоголь, предназначенный специально для богов и обладающий куда большей крепостью, чем тот, что производят в мире смертных, не в силах меня расслабить. Через пару секунд раздаются шаги, и в зал заходит Терпсихора. Прищурив глаза, она критически оглядывает минималистичное убранство, а потом открывает рот, собираясь что-то сказать, но не успевает. Услышав звонок в дверь, мы одновременно вздрагиваем и с неловкой улыбкой смотрим друг на друга. На душе скребут кошки от вида седой пряди, кажущейся еще белее на фоне угольных кудрей Терпсихоры. Она появилась у сестры в чертоге Мойр. Божественная регенерация, помогающая нам оставаться здоровыми, не сумела справиться с белесой прядкой. Прочитав что-то в моем взгляде, Терпсихора с грацией балерины расправляет плечи и вскидывает подбородок, как бы заявляя, что ей нечего стесняться. Она разворачивается на каблуках и выходит, чтобы на правах хозяйки встретить гостей. Я же снова остаюсь одна. Солнце прячется за облаком, походящим на тонкую полупрозрачную ткань. Подсвеченное изнутри золотым сиянием, оно напоминает случайный мазок белой краски на темной картине. Слышу звонкие голоса сестер, и от волнения у меня потеют ладони. Шаги все ближе. Сердце гулко стучит в груди. Я чувствую его биение во всем теле, даже в кончиках пальцев. Прикрываю глаза, прислоняясь бедром к подоконнику. Нет, от этого только хуже. Когда взгляду не за что зацепиться, меня начинают одолевать мысли. Что, если у меня ничего не получится? Я никогда не отличалась красноречием, это был талант Каллиопы. Какова вероятность, что сейчас я неожиданно раскрою в себе способность к ораторству? Крайне мала. Резко открываю глаза и прочищаю горло. Я успеваю натянуть на лицо улыбку, пока сестры входят в зал. Переглядываюсь с Талией, на бледной коже которой играет нездоровый румянец. Ее взгляд бегает, а пальцы то и дело обхватывают брошь в виде комедийной маски. Терпсихора же спокойно, как удав. С благосклонной, величественной улыбкой она взирает на сестер, которые подошли к накрытому столу. Стоит ей встретиться со мной взглядом, Терра ободряюще кивает. Я снова прочищаю горло, которое, как назло, начало першить. Медленно подхожу к накрытому белой простыней полотну Адама и поворачиваюсь лицом к музам. «Сестры!» Мой голос похож на писк котенка. Никто не оборачивается, не замолкает. Я стою рядом с картиной, и ни одна из муз не обращает на меня внимания. Как будто меня не существует. Обнимаю себя и сжимаю пальцами предплечья, оставляя на коже белые следы. Стук сердца в ушах перекрывает другие звуки, а ноги, готовые унести меня как можно дальше отсюда, подрагивают. Тонкий запах краски, исходящий от картины и неотделимый от Адама, успокаивает меня. Губ касается легкая улыбка, когда в памяти всплывает наш с ним разговор. «Я не буду бревном». Но и лодкой тоже не стану. Без человека, сидящего в ней и управляющего веслами, она ничем не отличается от бревна. Нет, я не буду ни тем, ни другим. Я — это я. Порой плывущая по течению, а порой борющаяся с потоком, но всегда делающая это по собственной воле. Выпрямившись, я сцепляю перед собой пальцы. Это обычный разговор. Взгляд перепрыгивает с одной сестры на другую, и я чувствую, как паника отступает. Они — моя семья. «Сестры!» — окрепшим голосом зову я, и, замолкая, музы удивленно поворачивают ко мне головы. Тишина, повисшая в комнате, настолько густая, что забивает ноздри и рот, мешая дышать. «Я хочу попросить у вас прощения за то, что отталкивала, винила и считала соперницами. Я говорила вам то, о чем сейчас жалею. Я во всем была не права, и моя ошибка вредила не только мне, но и вам. Простите меня». Сжимаю челюсти, переводя дыхание. Пальцы непроизвольно тянутся к тому месту, где раньше висел кулон, но я не даю себе закончить движение и вместо этого сцепляю руки перед собой. Заученная речь, которую я написала несколько дней назад, полностью стирается из памяти. Слова сами приходят ко мне. Я столько лет наблюдала за героями, записывала их истории, восхищалась и запоминала их имена. делала все, чтобы они не остались забыты. Я смотрела на них со стороны, втайне ото всех желая когда-нибудь стать такой же, сильной, храброй, не подчиняющейся другим, не дающей сломить себя. Но я ошибалась. Я поочередно смотрю в глаза каждой сестре. Я уже этот герой. Я была им все это время, как и мы все. Последние слова повисают в воздухе, и я сбрасываю покрывало с картины. Не знаю, каким образом, но я замечаю тот миг, когда у сестер захватывает дух. Жаль, что здесь нет Адама. Уверена, ему было бы приятно увидеть восторг на их лицах. Я тоже смотрю на картину с бешено стучащим сердцем и улыбаюсь. Несмотря на то, что я знаю почти каждый мазок, потому что много часов глядела на полотно, оно повергает меня в такое же благоговение, как и прежде. Меня словно тянет к нему. Хочется прикоснуться к шероховатому от обилия красок холсту, убедиться, что это просто картина, а не портал в идеальную жизнь. Адам изобразил нас, сидящих на лужайке. Не представляю, каким образом ему удалось поймать характер каждой, но он это сделал. Мы улыбаемся настолько искренне, что мне кажется, будто я слышу смех. Лишь вглядевшись, можно заметить, что мы касаемся друг друга. Колени, локти, плечи, кисти. Мы образуем неразрывный круг. То, что изображено на картине, правда. Я забыла об этом, сосредоточившись на мелочных обидах. Но теперь, наконец-то, вспомнила. Вы — моя семья. И не хочу, чтобы кто-либо из нас когда-нибудь снова позабыл это. Встречаюсь взглядом с Каллиопой. Сегодня моя близняшка выглядит строго и торжественно. Платье с квадратным вырезом подчеркивает женственные изгибы. Но из-за его металлического цвета и четких линий Каллиопа кажется закованной в доспехи. Но широкая, любящая улыбка разрушает это ощущение. Талия подходит ко мне. Ее взгляд бегает, пока не останавливается на лице Терпсихоры. «Меня...» Талия запинается, и я стискиваю ее ладонь. Краем глаза вижу, как она поворачивает ко мне голову, и смотрю на нее в ответ. Я ничего не говорю, уверенная в том, что по моему взгляду можно прочитать достаточно. «Ты справишься. Я рядом. Мы все рядом». «Мне тяжело об этом говорить», — тихо начинает Талия. «С того дня минуло уже много лет». Но мне кажется, что это произошло только вчера. О случившемся никому не известно. Я не стала жаловаться, не стала молить о помощи. Просто попыталась жить дальше. Но делать вид, словно ничего не было. Это оказалось еще более мучительным, чем рассказывать о произошедшем. Я никому не доверяла этот секрет. Прятала его глубоко внутри. Думала, что никто мне не поверит, никто не поможет. Но я ошиблась. Мне понадобилось чересчур много времени, чтобы набраться смелости. Но, наконец, это произошло. «О чем ты говоришь, Талия?» — спрашивает Эфтерпа, в которой уже раз заправляя свои короткие волосы за ухо. Все с жадностью смотрят на сестру, ловя каждое, даже самое мимолетное выражение ее лица или движения. Только мы с Терпсихорой отводим взгляды. «Меня изнасиловали». Молчание настолько глубокое, что я на мгновение решаю, что оглохла. Сестры поражены настолько, что застыли. Лицо Урания окаменело и словно превратилось в крайне организованное, но бесчувственное единство линий и форм. Эрато же, напротив, слегка приоткрыла пухлые губы и широко распахнула глаза. Как и Эфтерпа, она прижала ладонь к сердцу. Вцепившаяся пальцами в край своей шали полигимния стоит рядом с Мельпоменой. Та, побледнев, неосознанно сделала шаг назад. Заломившая брови Каллиопа замерла рядом. Взгляд каждой из сестер прикован к Талии, словно она — связующее звено в этой цепи. «Кто?» — выступает вперед Полигимния. Обычно молчаливая, сейчас именно она разрывает звенящую тишину, возникшую после слов Талии. «Зевс». Шумный вздох прокатывается по комнате и мрачными тенями оседает по углам. Ловлю себя на том, что напряженно всматриваюсь в лица сестер. Я боюсь обнаружить там недоверие или того хуже жалость, будто перед ними стоит калека. Но не вижу этого. Их глаза переполняют лишь боль, вина, гнев и любовь. И когда последняя побеждает, они все словно по команде бросаются вперед и заключают Талию в объятия. «Что будем делать?» спрашивает Эфтерпа через несколько минут, когда перестают раздаваться всхлипы и клятвы сбросить бога в Тартар. «Надо отказаться от конкурса», — решительно отвечает Калиопа и от злости топает ногой. «Я не собираюсь мило улыбаться Зевсу и остальным. Уверена, Талия не первая». «И не последняя», — добавляет Мельпомена. Она крепко держит Талию в объятиях, и ее бесстрастное лицо сейчас раскраснелось и полнится гневом. «Мы должны заставить его понести заслуженное наказание». Со всех сторон раздаются слова поддержки, и я вдруг ощущаю себя по-настоящему одним целым с сестрами. Словно некая нить натянулась между нами, позволяя уловить малейшие вибрации и своевременно на них отвечать, понимать друг друга без слов, потому как затихают сестры, стоит мне сжать кулаки и расправить плечи, понимаю, они тоже это почувствовали. «Мы должны принять участие в сезоне вдохновения», — я оглядываюсь с усмешкой, достойной Аида. «В последний раз».